Глава 33. Ветреный день. Примета, верная к грядущей перемене погоды — ветер. Несмолкаемый шум ветра в кронах деревьев, желтый листопад — таким остался этот день в памяти Кати. И как ветром наполнился Двуреченск слухами и молвой, распространившимися со скоростью света. Поймали, поймали, задержали! К 9 часам утра во всех магазинах, дворах, на всех улицах, на радиостанции, в интернет-кафе, у пожарных, в бане, в городской администрации, в кабинете мэра, в суде, в доме престарелых, в школе все только и говорили, обсуждали, ужасались. Над городом витал новый миф. Завуч Уткин убил своего 8-летнего сына, потому что тот мешал ему жениться. Потому что мешал ему. На улице Ворошилова, на этой уже вдвойне самой знаменитой, самой зловещей улице города, толпились зеваки. Перешептывались, пялись на окна учительского дома и иногда косились в сторону силикатной пятиэтажки, которая, впрочем, ни к чему такому и по городским слухам отношения не имела. Она просто занимала теперь то самое место. Во дворе школы и в вестибюле перед портретом Миши Уткина тоже собрались школьники, учителя, уроки физики были отменены. Но в далях, до которых наконец-то после всего добрались Катя и Анфиса, ни улицы Ворошилова, ни школьного двора было не видать. Кате позвонил Вадим Кравченко, драгоценный. «Привет, ну что, как вы там отдыхаете? Не шалите?» Слышать его бодрый, раскатистый баритон было для Кати сейчас... Она всхлипнула. Всю ночь, все утро держалась, а вот сейчас, надо же, нервы. «Хорошо, Вадечка». «Зайчик, ты чего? Что с тобой?» — насторожился драгоценный. «Рассказать ему все? Но разве по мобильному в двух словах опишешь день, как жизнь?» «Со мной ничего, все нормально, просто я... соскучилась очень». «И я тоже скучаю. Зверски скучаю, зайчик». Драгоценный зевнул. «У меня сегодня выходной. Мы с Серегой к Емельяну махнем. Помнишь Емельяна? Он теремок себе построил под клином, дачку. Звонил, зовет нас на шашлыки. У вас там как с погодой?» «У нас ветер, а было солнце». «Что, не слышу?» «У нас ветер. Связь плохая, ты куда-то пропадаешь. Слушай, я на полкило похудел. Отощал без тебя. А как Анфиска там? Ухажер ее не вернулся? Передай ей от меня, пусть. Алло, зайчик, что со связью-то?» «Вот есть другая жизнь», — подумала Катя. «Драгоценный, его друзья, дачка в клину, шашлыки. А тут...» «Искали педофила, а нашли учителя. Папашу нашли». Анфиса, которой драгоценный хотел что-то там передать, была в это утро в состоянии, близком к аффекту. Все никак, никак, никак не могла успокоиться, отвлечься, переключиться на что-то другое. «Искали педофила. Где он, этот педофил? Где исчадие ада? А он вот он. Только не педофила, как же его обозвать-то? Я вот что не понимаю. Они там в Думе или в правительстве бубнят про химическую кастрацию для педофилов. А вот этому Уткину что кастрировать? Голову его? Сердце ему кастрировать? Есть ли оно у него вообще? Я вот не уверена. А то бы, знаешь, я согласилась. С радостью согласилась бы». «На что?» — спросила Катя. «А вот сделать с ним что-нибудь. Казнить. Но не просто, а чтобы мучился. Чтобы выл, как шакал от боли. Прикончить такого, пожалуйста. Стряхнина дать. Дам и глазом не моргну. Костри. Педофилов кастрировать предлагаете? Я за. Только что делать с такими вот, с генетическими отцами, с папашками родными? Сволочь, падаль, убийца». «Анфиса, успокойся, пожалуйста, я сейчас у горничной волокордин попрошу. Жить в таком мире не хочется. Я по натуре оптимистка, заставляю себя таковой быть, но в таком вот мире, в таком вот климате и оптимисты дохнут». Ветер, ветер в осенней листве. В роще, над рекой, на холме, в поле, унесенные ветром, гонимые прочь. Искали педофила, маньяка, а нашли. Эта тема горячо обсуждалась вечером на закате в холле отеля, где собрались одни женщины. Маруся Петровна, Марина Ивановна Зубалова, Ида и Ольга Борщакова. Катя и Анфиса спустились в холл в самый разгар. Катя с удивлением отметила, что отель практически пуст. Австрийские туристы, оказывается, уехали утром, а новый заезд был еще только в проекте. Во дворе возле клумбы Даша Борщакова играла в бадминтон с дюжим неповоротливым охранником, который ей вовсю поддавался. Дашин смех, звонкий и беззаботный, контрастировал и одновременно звучал в унисон с гневными женскими голосами. «По местному кабельному сейчас передавали, я в номере слушала», сообщила Марина Ивановна Зубалова. Катя впервые видела ее толкающей речь на публике. Обычно эта дама отделывалась короткими односложными замечаниями. Ему, оказывается, прочили место директора школы. Он развелся с женой, она отдала ему на воспитание сына, а он, бедняжку, ночью на попутке завез куда-то в лес и там ударил молотком по голове. Таким способом избавился от него. Убил ночью, а всем сказал, что сын его пропал на следующее утро, мол, оставил его на минуту одного без присмотра, а того похитили. Какая изощренная жестокость! Какое коварство! И у кого? У педагога, кому доверены судьбы подрастающего поколения. По кабельному телеканалу передавали все подробности трагедии, Двуреченск жаждал знать все. Сдал бы в детдом паренька, если уж он был ему помехой. Так ведь нет, тогда с карьерой директорской пришлось бы навек проститься. Маруся Петровна покачала головой. Кто бы мог подумать, чтобы этот Уткин... Я ж его еще помню под стол пешком ходящим. Тихий был всегда такой, мальчишкой-то. Другие озорные, шпана, а этот всегда аккуратный, педантичный, кружки посещал, учился охотно, потом в пединститут поступил. В тихом омуте черти, не черти даже, драконы, да, драконы ночи. «Тетя Маруся», — оборвала ее Ольга Борщакова. «Дичает народ, деградирует», — повысила голос Маруся Петровна. «Вот что я скажу. Деградирует, когда даже представители интеллигенции превращаются... Господи, жалости нет никому ни у кого. Одна лишь злоба. И выливается зачастую на самых слабых, самых беззащитных. Вот после войны, когда всем нам в сто раз труднее жилось, мы... Можно подумать, что после войны не убивали», — тихо сказала Ида. Она снова выглядела неважно и постоянно обращала взор свой на двери отеля, словно ждала кого-то. «Убивали, но...» — Маруся Петровна помолчала. «Убивали, хуже даже случаи были, страшнее, но, по крайней мере, не из-за денег это было. Да, дорогая моя?» — она словно нашлась, как парировать. «А Уткин сына фактически из корысти убил, потому что на Анжелке аптекарше хотел жениться, а ей он в качестве мужа с ребенком не подходил. Мужчины порой как животные, честное слово», — подхватила Марина Ивановна. «Что захотели, то им тут же подай, лишь бы желание их, инстинкт удовлетворить». «Я иногда смотрю и думаю, ну, короче, бывают в жизни такие ситуации, такие примеры, когда просто не знаешь, как себя вести. Хочешь с ним по-человечески, хочешь честно, как лучше, а получается, как всегда», — мрачно усмехнулась Ольга Борщакова. «Ой, и не говорите, Мариночка, и не говорите. Кирка Уткин — чудовище. Выродок, ну, по крайней мере, по отношению к жене он вел себя нормально. Я-то знаю всю их историю. Другие порой с женами как изверги себя ведут. Оля...» Тихо прервала ее на этот раз Маруся Петровна. «Что, Оля? Сколько я от своего Бориса натерпелась в свое время?» Она покачала головой. «А ведь женились по любви. Сколько всего вместе сделали. Этот вот отель построили, дело организовали. Я ему с риском для здоровья в 40 лет вон какую дочь подарила. А он... Он завел на стороне любовницу. Москвичка его прельстила. Анька Родионова. Познакомился с ней то ли на какой-то презентации в Москве, то ли на выставке по туризму. Она в рекламном агентстве работала тогда. Сошлись они, и его словно подменили. Узнавать я перестала своего мужика. Мотался к ней в Москву регулярно. Сначала тайно от меня, а потом вообще открыто. «Оля!» — снова повысила голос Маруся Петровна. «Оставьте, тетя. Тут в городе все это знают. У нас в Двуреченске быстро такое разлетается, как чума». «Наверное, она была красивая, любовница вашего мужа», — поинтересовалась Ида. «Не знаю. Не видела никогда ее. Знаю только фамилию и то, что моложе она меня. Это моего Борьку и свело с ума. И еще то, что стервой она была хорошей. Он к стервам слабость питал. Возбуждали они его. Думаю, если бы не погиб он в той аварии, когда ночью к ней мчался на свидание, то вряд ли бы я сейчас с вами тут разговаривала, милые мои гости. Жили бы они меня на пару сосвету. Мешала я. Мужу своему мешать стала. Почти та же ситуация уткинская, только вместо парнишки я, старая кошелка с ребенком на руках». «Борис твой в Даше души не чаял», — возразила Маруся Петровна. «Это ты зря. Зря напраслину возводишь на покойника. Дочка все была для него». «Правильно все. Потому и не уходил, не разводился со мной. Исключительно из-за дочки. Ее обожал, а меня сживал сосвету. Ненавидел, как врага. Все спрашивал, и когда же ты только сдохнешь? Может быть, тоже завез бы обманом меня, как Уткин, куда-нибудь в лес и по голове трахнул? Или бы сбросил в провал упырям на съедение?» «Кому?» — переспросила Катя. Борщикова только махнула рукой. «Ветер, ветер, ветер в старых липах, кружащий, шуршащий, дующий с севера в полную силу. К перемене погоды, к ночи, к новым ее сюрпризам». А потом вдали неожиданно приехал Роман Васильевич Шапкин. Они окружили его. «Ну что, как, что там нового?» Катин голос терялся в общем хоре. Ольга Борщикова поманила было его в бар, а вось там за рюмкой ее бывший одноклассник при погонах станет общительнее. Но Шапкин подошел сначала к Иде. Она сидела на диване. «Извиняйте, что вчера уехал так внезапно». «Ничего страшного». Она оглядела его. «Вы поймали убийцу. Поздравляю. Вы герой, Рома». «Думал о вас я». Шапкин покраснел. Разом пропали все его веснушки, а глаза из серых стали неожиданно голубыми. «Даже когда допрашивали этого педофила?» «Уткин не педофил». «Да, да, конечно, я спутала». Ида кивнула. «А вы герой местного масштаба. Знаете, я тоже вас вспоминала. И даже немножко ждала. Вы хороший, смелый. А вот скажите, Рома, у вас когда-нибудь были, ну, как бы это сказать, фантазии, видения, глюки?» «После шестой бутылки», — серьезно ответил Шапкин. «И то, смотря как пить и с кем. А вы так много пьете? Ради одного человека совсем бросить могу. Могу и еще кое-что, Ида Викторовна». Он широким жестом протянул ей руку, чтобы помочь подняться с дивана. Но она словно не заметила, смотрела мимо него на двери отеля. На пороге стоял Симон.